Глава 30. Дурные настроения. За прошлую неделю я еще несколько раз сбегала в лес, но безрезультатно. Волчок пропал. Усидеть на месте под крышей нашего безопасного дома было слишком тяжело. Страх и тревога разливались под кожей. И я то и дело вздрагивала, думая о моем друге, представляя, что где-то там ему готовят ловушку. И хотела предупредить его сделать хоть что-то, чтобы не чувствовать себя бессильной, бесполезной. А еще жизненно важным казалось спросить у него одну вещь, может, глупую, безрассудную, но она будто занозой застряла у меня в мыслях, не желая покидать их. После того случая на рынке, мне казалось, что горожане стали косо на меня поглядывать и стараются перейти на другую сторону улицы. Слухи у нас расползались быстро. А вчера стайка мальчишек закидала меня снежками с криками: «Волчья невеста, волчья невеста». И то, как быстро сплетни дойдут до бабушки, лишь вопрос времени. Меня совершенно не беспокоило, что подумает об этом дядя Джеймс или Торн Глоуд. Но бабуля – совсем другое дело. Иногда я порывалась рассказать ей все-все, как было когда-то в детстве. Я могла положить голову ей на колени и под убаюкивающий треск дров в камине делиться девичьими переживаниями, в то время как она гладила меня по волосам и приговаривала: «Ничего-ничего, детка, все обязательно будет хорошо». Мне остро не хватало таких моментов, но умом я понимала, что теперь не она должна заботиться обо мне, а я о ней. И я старалась, правда старалась, всеми силами избегая разговоров о своем будущем. И когда я накрывала на стол незамысловатый обед для нас с бабушкой, в дом буквально ворвалась миссис Беркинс, без головного убора, запыхавшаяся и раскрасневшаяся с мороза. Я встретила ее у дверей, уже почти не сомневаясь, какие вести она принесла. «Рози, детка!» – начала она громогласно, но я приложила палец к губам, и та зашептала: «Что за глупости про тебя болтают? Говорят, ты бегаешь в проклятый лес, с волками икшаешься». Уголки ее пухлых губ съехали вниз, а подбородок затрясся. Она выглядела до нельзя потерянной и расстроенной. «Я не верю в эти глупые сплетни, ты не думай». Она коснулась моего локтя, а я стояла неподвижно, как изваяние, таращась на нее бессмысленным взглядом. Воздуха не хватало, а глазам вдруг подкатила влага. Мне стоило огромных усилий загнать ее обратно, чтобы не расплакаться прямо здесь. «Проходите, миссис Беркинс, отобедайте с нами». Отмерев, я посторонилась, пропуская ее. Голос мой сел, и я не узнавала его. И эти новости стали последней каплей в чаше моего и без того хилого самообладания. Вот-вот плеснет через край. «Ты только не расстраивайся, ладно?» Добрая женщина заглянула мне в глаза и ободряюще погладила по плечу. «Это ведь дурачок Робби начал слухи распускать. Все знают, что у него не язык, а помело». На последних словах она скривилась, будто съела что-то кислое. «Ах, миссис Беркинс, если бы вы только знали». «И ведь кого выбрал-то, негодник? Самую честную и безобидную девочку!» Шипела она гневно, на ходу разматывая колючий шарф. «Давайте не будем об этом, прошу», — взмолилась я. «Не хочу, чтобы бабулю тревожили эти сплетни. Вы же знаете, как близко к сердцу она воспринимает все, связанное со мной». Проходя мимо окна, я бросила взгляд на занесенный сад и на мгновение замерла. Накренившись под тяжестью снега, ветка старой вишни почти касалась земли. На ней сидела ворона, таращась в мою сторону черными глазами-бусинками. Она несколько раз отрывисто и хрипло каркнула, и мне показалось, что это прозвучало как обвинение. «Лгунья, лгунья!» «Да, Рози, ты совсем завралась». Миссис Беркинс держала обещание и не стала рассказывать бабушке о слухах, которыми полнился город. Но каждый раз, слыша шум за окном и чей-то негромкий крик, я тревожно замирала и поводила плечами, будто стряхивая набежавшие мурашки. Будто ждала, что вот-вот к нам начнут ломиться бородатые мужики с бешено горящими глазами. Или женщины, наподобие тех, с которыми я столкнулась на рынке, чтобы наказать волчью невесту. Народ у нас был суеверный. Я всерьез боялась, что могу получить не только снежков за пазуху, но и кое-что похуже. Может, я слишком сильно накручивала себя? Но желание выходить на улицу пропало совсем. Иной раз, замирая и возвращаясь мыслями в ночь Самайна, я невольно думала о том, что было бы, если бы я позволил волчку закусить Робби и его пьяными друзьями. и ужасалась собственным мыслям. Неужели в глубине моей души есть место этой жестокости? Как будто в ту ночь меня коснулось дыхание запретного мира, отравив своей злобой. И волк, что с ним? Увижу ли я его когда-нибудь? Если мой друг решил больше никогда не попадаться мне на глаза, придется спасать сердце леса самой. Дорогу я помню. Примерно. И даже плакать не буду, если только совсем чуть-чуть. Деточка, ты плачешь? Должно быть, бабуля услышала мои всхлипы. Она стояла в дверях, сжимая в руке палочку, и глядя в мою сторону бледно-голубыми, незрячими глазами. Нет, бабуля, тебе показалось. Я взяла ее под руку и поцеловала в щеку. За прошедшие годы она уменьшилась в росте и превратилась в очаровательную миниатюрную старушку, хрупкую, как статуэтка. Она цокнула и покачала головой. «Я ведь чувствую с тобой, что-то происходит, милая. Но ты не хочешь со мной делиться, и мне от этого больно. Мне просто иногда бывает грустно, ба, только и всего». Я врала так самозабвенно, что сама едва в это не поверила. «Прости меня, милая бабушка. Когда-нибудь я смогу рассказать тебе всю правду. Когда-нибудь, но не сейчас. Я надеюсь, что если у тебя случится что-то по-настоящему плохое...» Она сжала мою кисть пальцами и посмотрела, будто в душу проникла. «Ты обязательно мне сообщишь. Не очень-то приятно чувствовать тебя бесполезной для собственной внучки». «Ну что ты, родная, ты вовсе не бесполезная». Душа заныла, будто кто-то разворошил ее грубой рукой. «Я люблю тебя, ба. Так сильно люблю, что хочу защитить от всего на свете». Бабуля просияла, и эта ее улыбка, потерявшаяся в уголках выцветших губ, показалась мне ярче солнца. «А давай выйдем на крыльцо. Ветер стих, и солнце выглянуло», — предложила я. «Отличная идея, Рози. Нам обеим не помешает подышать воздухом». На крыльце, выходящем в сад, стояла старая дубовая скамейка, которую я застелила толстым покрывалом. И только мы сели рядом друг с другом, чтобы насладиться этим светлым и тихим днем, как я услышала скрежет ворот. По дорожке к дому деловито шагал дядя Джеймс, самоуверенный и надутый, как павлин. За ним следовал незнакомый низенький человек в плаще с бобровой опушкой и таким большим животом, что полы плаща на нем не сходились. Я медленно поднялась со скамьи, сжимая холодные пальцы в кулаки и уже зная, что ничего хорошего этот визит не принесет.